умные люди, когда режиссер звонит, первым делом что спрашивают? Где съемки будут? А я не спросил. Во мне взыграли творческие амбиции. Леонид Петрович, ну что вы мне предлагаете одну и ту же роль? Он мне терпеливо объясняет, а я, который в любом дерьме готов сниматься и снимался, отвечаю, надо подумать, Леонид Петрович. И Гайдай обиделся. В Америку вместо меня полетел Джигарханян. Провинциальные замашки, идиот. С Данелли такая же история вышла. Я же говорю, что я человек наоборот. Ну, задавай свои вопросы. Комиками рождаются или становятся? Комиком нельзя сделаться. Я с 4-летнего возраста, сколько себя помню, смешил людей. Хотел, чтобы смеялись вокруг. В детском саду читал, танцевал, болтал без умолку. Мог спокойно сказать: «Ленин умер, и дело его умерло». Не смеется. В школе то же самое. На юморе выезжали. Меня выехали в середине года. Я обнаглел до предела. Мой вопрос учителю — класс в хохот. Завуч проставил оценки за все четверти вперед и сказал: «Уходи из школы». Поэтому я и пошел в музыкальное училище, чтобы среднее образование получить. Кстати, а сейчас-то вы как духовик что-нибудь сыграть сможете? Черт его знает. Гобой я свой давно продал. На фортепиано обожаю поиграть. Комики выживают в любой ситуации. В Ташкенте в эвакуации во время войны я был самого маленького роста. Волос пепельный. Я по-узбекски шпарил, как на родном, без акцента. Все думали, что я местный татарин. Так что я делал? Набирал в чайник холодную воду, ходил по рынку и по 5 копеек продавал. Я кормил семью. Да, все деньги были у меня, Марина. Я распоряжался деньгами. А мне 10 лет. Мама ничего не могла продать. Я продавал. Я притворялся, что ворую. У рынка стояли перекупщики. Я шел мимо и делал вид, что за пазухой у меня краденое. У них глаза загорались. Меня оттаскивали в подворотню. Сколько просишь, пацан? Тогда все воровали и продавали. А вы воровали? Нет, никогда. Мне предлагали. Меня втягивали. Со мной ворюги опытом делились. Показывает, как в военном Ташкенте маленькие умельцы резали сумки. Но что-то у меня в крови никогда в жизни чужого не взял. Однако косил подвора, чтобы продавать. Это была игра. Я здорово изображал человека, который спер что-то и всего боится. Я приносил все домой. Редко позволял себе пирожок съесть. И до сих пор все в дом тащу. А какая у нас история с щелками вышла? Передо мной разыгрывается получасовой спектакль, как у семьи Светина хотели в Ташкенте украсть мешок хлопковых чулок, предназначавшихся для продажи. Но воры обломались. Михаил Семенович, скажите честно, у вас никогда не было комплекса мужчины маленького роста? Не-а. Не-а, мне наоборот, всегда нравилось быть маленьким, и я издевался над длинными. Не-а, не комплексовал даже с девочками, с женщинами. Я всегда любил крупных баб. Я мог идти рядом с высокой и чувствовать себя героем. Я любил до армии переодеваться в женщину. Вот на таких шпильках ходил. Фельдепер свои чулки натягивал. Во! Зачем? Разыгрывал? Сейчас бы меня не так поняли, хохочет. Я пудрился, шпильки, парик, грудь подкладывал. И, крутя задом под ручку с моим другом Витькой, шел по улице, кокетливо спрашивал приглянувшихся мужчин: «Вы женаты?» «К сожалению, женат», — отвечали они, потупя глаза. Офицеры так и стреляли глазищами, изображая офицеров глазищи и свое дамское кокетство одновременно. Зачем?